6. Юлия. Тяжело было покорять Москву. Мне 18, я очень хочу это сделать. Тамара, город Абакан. Я всегда любила Москву. Москва с детства вселяла в меня веру и надежду на будущее. Москва покорялась мне сложно. Когда-то я села в плацкартный вагон поезда Владивосток-Москва и в гордом одиночестве поехала покорять Москву. За 6 суток, проведенных в поезде, я нагляделась на своих попутчиков, выходящих на разных станциях, чувствовала панический страх. «Детка, на кой сдалась тебе эта Москва?» – спрашивали меня недоумевающие пассажиры. Еще больше они удивлялись, когда узнавали, что в Москве у меня нет ни родственников, ни друзей, ни даже знакомых. Но, как многие амбициозные провинциалки, я верила, что я не такая, как все. Я особенная и смогу удивить Москву. Говорят, где родился, там и сгодился, но я твердо верила, что это не про меня. Что я могла предложить своему маленькому шахтерскому городку? Мне было в нем душно. Казалось, он такой тесный, а у меня так много идей, сил и желания свернуть горы. Гор в моем городе совсем не было, а значит, сворачивать мне было нечего. Не нужна была я своему городу и поэтому мечтала из него вырваться. В городе у меня был любимый человек, который хотел, чтобы я стала учительницей, как его мама. После окончания института она бы устроила меня в свою школу. Не чужие все-таки. Все было спланировано без моего согласия. Я закрывала глаза и представляла жизнь, которую предлагал мой избранник. Я учительница, работаю в школе, рожаю ребенка и занимаюсь его воспитанием. Муж начинает задерживаться на работе, выпивает, не приходит ночевать. Я плачу, не сплю ночами, слушаю нотации свекрови, что удел женщины, поддерживать домашний очаг и молчать, а мужчины ценят в женщинах врожденную скромность и покорность. Я начинаю много есть, нервничать, полнеть и ненавидеть себя и свою жизнь. Я задыхаюсь от обиды и безнадежности, а по ночам утыкаюсь в заплаканную подушку. И думаю о том, что моя мама всегда говорила, что у меня есть крылья. Если я сильно постараюсь, то смогу взлететь и достать звезду с неба. И я понимала, если свяжу с этим человеком свою жизнь, то как бы я ни стремилась вверх, он будет всегда тащить меня вниз и на корню уничтожать мое желание. Прокручивая в голове эти мысли, я пришла к выводу, что не хочу жить по чужому сценарию, а желаю сама написать сценарий своей жизни. Я представляла многолюдные и шумные улицы Москвы, всегда спешащих по своим делам москвичей, и верила, что я смогу стать одной из них. Конечно, когда я сообщила маме, что еду покорять столицу, она схватилась за голову и расплакалась, ведь мне исполнилось только 17 лет. Образумить меня пытались не только мама, но и многочисленные родственники. Я знала, что в Москве выживают сильнейшие, но столице нужна свежая кровь, то есть провинциалы. Иногда по ночам я вижу во сне поезд, который раскачивается на стальных рессорах и уносит меня в новую жизнь. Хорошо помню вечер, когда после 6 суток, проведенных в поезде, я вышел на перрон Ярославского вокзала. Мне стало страшно, что я совсем одна. Ни одной ниточки, ни одной зацепки, ни одного знакомства. Я не скрываю, мне всегда везло на хороших людей. Они встречались мне намного чаще, чем плохие. Первым человеком, с которым я заговорила в Москве, была сердобольная женщина, администратор гостиницы «Ленинградская». Увидев табличку «Мест нет», я чуть не потеряла сознание от такого поворота событий, ведь на улице уже стемнело. Заметив бледную, испуганную девчушку, женщина тут же напоила меня чаем, обзвонила все московские гостиницы и нашла мне местечко. Сидя в гостиничном номере, я размышляла над тем, что могу предложить Москве, чем ее заинтересовать и как пригодится. Я понимала, чтобы не задохнуться в круговороте собственной жизни, я должна предпринимать какие-то действия. Я очень сильно завидовала москвичам, ведь они могут жить в своих теплых квартирах, гулять по старым улочкам Москвы, ходить в театры и на концерты. Я мечтала стать частью этого города, звонила в родное Приморье и пыталась убедить маму, что у меня все хорошо, я справлюсь и все получится. Мама жутко переживала, рассказывала, что мой провинциальный жених, которому я умышленно не сообщила о своем отъезде, кричал на весь дом и проклял меня вместе с моей Москвой. Я осознавала, что я не самая красивая девушка на свете, у меня нет престижного образования и богатых родителей, но все же верила в свою счастливую звезду. Москва заставила меня поплакать не раз, но я четко уяснила, она не верит слезам, на дух их не переносит. Я сполна нажилась в коммуналках с тараканами, крысами и пьяными соседями. Учеба, вечные поиски работы. Порой приходилось ночевать на вокзалах. Но я всегда много работала и собирала свой успех по крупицам. Были неудачи, поражения и первые победы. Была и встреча Нового года с бутылкой шампанского прямо на Красной площади. Тогда мне просто негде и не с кем было его встретить. Я подумала, что там будут люди, а значит, я буду не одна. В новогоднюю ночь на Красной площади бродили толпы подвыпивших людей. Они знакомились, поздравляли друг друга, водили хороводы вокруг елки и желали друг другу счастья. И никому не было дела, что в эту новогоднюю ночь я совсем одна. Теперь я была среди людей, которые вели себя так, словно всю жизнь меня знали. Я твердо шла к поставленной цели, удивляясь, какой жизнеспособной я оказалась. Гостиничные номера, общежития, съемные коммунальные квартиры, отдельные съемные квартиры и, наконец, долгожданная покупка собственной квартиры в Москве. Москва научила меня строить отношения с окружающим миром функционально и прагматично, подходить к своей жизни с расчетом и стать хозяйкой своей судьбы. Москва научила меня судить о людях не по красивым словам, а по делам и поступкам. Я быстро научилась правилам выживания в Москве. И теперь, если кто-то ударит меня по щеке, я никогда не подставлю вторую, а сумею сумею себя постоять и дать сдачи. Москва научила меня выживать в любых обстоятельствах. Я знала, что слабые сходят с дистанции, выдыхаются и уезжают домой. Ведь там их всегда ждет тарелка супа, теплая постель и забота родных. Там не нужно думать, где провести ночь и как найти пропитание. Там все свое, родное. Москва придала мне неисчерпаемую душевную силу и умение распознавать мнимых доброжелателей. Она подсказала, в какие двери нужно входить, как и с кем разговаривать. Столица не раз испытывала меня на прочность предательством и одиночеством. Она заставляла вставать с колен и начинать все сначала. И даже если я падала и разбивала лицо в кровь, то сразу поднималась и твердо шла к поставленной цели. За все, что имею, я всегда платила высокую цену. И как бы Москва не била меня лбом о стену, я всегда знала, придет время, и на моей улице будет праздник. Именно этот город научил меня ценить сегодняшний день, потому что никогда не знаешь, что принесет день завтрашний. Я хотела получить в столице все и сразу, нетерпеливость свойственна молодости, поэтому первая московская любовь не заставила себя ждать. Я была слишком импульсивной и эмоциональной, уверенность в собственной неотразимости, амбиции и энергия били через край. Энергии было так много, что я могла запросто поделиться ею со всеми жителями планеты, и все равно еще бы осталось. Неудивительно, что московский кавалер с предложением руки и сердца слишком быстро нашелся, только вот он полностью зависел от родителей и не ожидал их столь бурной и негативной реакции, когда привел на смотрины девушку-провинциалку. Его семья боялась и презирала провинциалок. В их понимании провинциалки — это девушки, идущие по головам, которые целенаправленно охотятся на москвичей, чтобы заполучить московскую прописку. Увидев во мне провинциальную акулу, пытающуюся проглотить их мальчика с потрохами, родители воспротивились нашим отношениям и, общаясь со мной с ярко выраженным превосходством, попросили найти новую жертву, аргументируя свое решение тем, что они коренные москвичи, а значит, у них свой уклад, свои традиции и даже своя культура. «Зачем нам приезжая бесприданница?» — заявили они. Я пыталась объяснить, что не из тех, для кого само понятие счастья заключается в злосчастной прописке, что мы намерены жить отдельно, я готова снимать угол в коммуналке, потому что в силу юношеского максимализма и молодости свято верила, что счастливее нас не будет на свете. Так как молодой человек полностью материально зависел от родителей, угол в коммуналке и достижение материальных благ совместными усилиями его не устроили, и он подчинился воле отца. Тогда Москва наглядно показала мне правду жизни и дала понять, что легкие пути и решения не для меня. Она указала, что надеяться я могу только на себя. Жизнь за каменной стеной не для меня, потому что каменная стена не вечна. Она может рухнуть и придавить. Из желания доказать, что я человек, а не приживалка, я стала много работать. Результат – я самодостаточная женщина, которая достигла всего в жизни сама, без богатых мужей, любовников, влиятельных родителей и покровителей. И пусть после разрыва с моим любимым я вкалывала на трех работах и рыдала в подушку, но тот случай научил меня не иметь пустых иллюзий и трезво смотреть на жизнь. Я не сделала ставку на мужчину и не пошла проторенной женской дорожкой в поисках спонсора, а собрала волю и решимость в кулак и начала ковать свой успех. С каждым днем, проведенным в Москве, во мне проявлялось все большее желание и упрямство доказать хотя бы самой себе, что я не проиграла. Я встретила свою бывшую московскую любовь спустя много лет. Оказалось, его отца посадили за взятки, все семейное имущество давно конфисковали. Отец моего парня был высокопоставленным чиновником. После того, как деньги и влияние отца резко кончилось, парень женился и согласился на угол в коммуналке. Странная получилась встреча. Я остановила машину, чтобы купить свежие газеты, а он стоял на автобусной остановке. Говорил про тяжелую жизнь, маленькую зарплату, вечное безденежье, потом зачем-то вспомнил прошлое, за что-то просил прощения. Я не понимала, зачем копаться в прошлом? Ведь я благодарна ему, что он меня бросил. С ним я навсегда бы осталась приживалкой, выслушивала постоянные упреки его родителей, с каждым днем ощущая, как снижается моя самооценка, и никогда бы ничего не достигла. Я поблагодарила его за стимул, а он что-то пробурчал себе под нос, типа никогда не угадаешь, на какую лошадку нужно поставить. Я подвезла его до дома, передала привет маме с папой и уехала в свою жизнь, потому что нам с ним было не по пути. Я знаю много семей, где мужчины-москвичи взяли в жены девушек-провинциалок. Так вот, мужья говорят, их жены просто бесценные супруги. Москва наглядно показала, не бывает побед без сложных препятствий, а место под солнцем не только тяжело завоевывать, но и трудно удержать. Еще свежи воспоминания, как мне неделями приходилось питаться одной картошкой в мундире, и на уговоры мамы вернуться, нагло врать, что у меня все хорошо и я ни в чем не нуждаюсь. Помню, как мою подругу, тоже провинциалку, с которой мы вместе снимали угол в Москве, остановили стражи порядка и за отсутствие регистрации определили в обезьянник. Помню, как она пришла домой, закатила истерику, села писать заявление в вышестоящие органы про жуткие оскорбления в районном МВД. Она с нескрываемым ужасом рассказывала, как хамоватые стражи порядка глумятся над перепуганными приезжими. Несмотря на то, что после пережитого кошмара девушка начала заикаться, ее заявление так никто и не рассмотрел, и уж тем более не разобрался в случившемся. Нет регистрации, нет человека и нет проблем. Девушке посоветовали подавать заявление по месту жительства. А еще Москва помогла мне вывести формулу женского успеха. Думай как мужчина, веди себя как леди, работай как лошадь. лошадь. Уже много лет я москвичка, любящая комфорт и столичную жизнь. У меня не осталось девичьих комплексов по поводу того, что я родилась в провинции. Скорее наоборот, я этим горжусь. Провинция подарила мне крылья и подтолкнула к полету в поисках счастья. Именно провинция научила меня не соглашаться на утешительный приз и брать все, что предлагает жизнь. Моей козырной картой покорения и вживания в столицу была безумная влюбленность в жизнь. Жажда жизни сломала сопротивление Москвы. И пусть я слышала за спиной, что танки грязи не боятся. Пусть. Я не обижалась. Наоборот, я собиралась силами и шла напролом. Я просто очень сильно любила этот город. А любовь в этом мире оправдывает все. У провинциалок есть чему поучиться. Настойчивости, целеустремленности, активности и желанию добиваться поставленной цели. Хотя уже много лет я живу в столице, в глубине души я по-прежнему остаюсь провинциалкой. Такой же дерзкой, изменчивой, противоречивой и до неприличия жадной до жизни. Я стала по-настоящему счастливой в этом городе. Москва дала мне любимую работу и любовь дорогих моему сердцу читателей. Хоть у счастья и нет географии, но я нашла свое счастье в Москве. Но я всегда помню родное Приморье. Слежу за погодой, новостями и не забываю про родственников. Я не была в Приморье уже несколько лет, но знаю, что еще обязательно туда приеду, потому что оно меня вырастило, закалило и дало путевку в жизнь. В последний свой приезд я случайно встретила того, кто хотел видеть меня учителем. Он стоял у пивного ларька, ел воблу, пил пиво и общался с такими же, как он. Признаться, не сразу его узнала, в запущенном, неухоженном и неопрятно одетом посидевшем мужчине с большим пивным пузом и сальными давно немытыми волосами. Увидев меня, он остолбенел. Его глаза наполнились ненавистью. Крикнул мне что-то нелестное, затем выругался в адрес Москвы и чуть не запустил в меня воблой. Я улыбнулась и уехала прочь. Мне стало страшно, когда я подумала, что могла выйти за этого человека замуж, если бы осталась в родном городе. Просто у нас всегда были разные цели и взгляды на жизнь. А еще у него никогда не было крыльев. Он родился бескрылым. Он из тех, кто не хватает звезд с неба. Я же всегда хотела получить больше, чем могла предложить мне жизнь. Именно в Москве началась моя писательская карьера. Я ощутила в себе столько разносторонних чувств, переживаний и эмоций, что просто не могла держать их в себе. И потому стала переносить их на страницы своих романов. Только в этом городе я ощутила настоящую страсть к писательству. Поехав в издательство, я буквально ворвалась в кабинет главного редактора. И с присущими мне провинциальными дерзостью и самоуверенностью убедила прочесть мой роман. В тот судьбоносный день небеса надо мной сжалились, и охраняющие меня ангелочки сыграли торжественную мелодию. Мне предложили контракт, и вскоре моя первая книга вышла в свет. Я шла по улице опьяненная и счастливая, и видела, как мне распахивала свои объятия моя Москва. И я поняла, что смогла и выиграла эту нелегкую схватку. Я поняла, что мое уставшее сердце выдержит. Момент, когда оно устало биться, прошел, и мое сердечко забилось вновь. Я уже давно самодостаточная, целеустремленная и вполне уверенная в себе женщина, которая давно не плачет в подушку и живет не так, как того требуют жизненные стереотипы, а так, как считает нужным. Я всегда буду благодарна Москве за силы, которые она мне дала, и за образ сильной и роковой женщины. У меня есть любимый город, семья, творчество, множество писем и любовь читателей. Я абсолютно счастлива и знаю, что счастливые всегда притягивают к себе счастье, а не счастливые горе. Эту аксиому не раз подтверждала моя Москва. Ведь именно здесь я стала писать, потому что мной было слишком много пережито, продумано и прочувствовано. Нет ничего лучше, когда я сижу в кабинете, закутавшись в цветастый плед, пишу роман, мысленно общаюсь с героиней и, делая глоток кофе, кручусь в кресле и смотрю в большое окно кабинета на ночную Москву. Я смотрю на ее огни, улыбаюсь и вспоминаю 17-летнюю девчонку, которая 6 суток тряслась в плацкартном вагоне и расплакалась прямо на перроне, усиленно думая о том, что нужно сделать, чтобы стать полезной этому городу. Теперь я знаю, нужно очень много работать, иметь необыкновенную веру в себя, свободолюбивую душу, жить с открытым сердцем и программировать себя на успех. А главное, надо знать, что мы живем в мире безграничных возможностей, и этот мир может лежать у наших ног. Одним словом, если вы думаете, что только в столице сможете добиться успеха, а воплощение заветных целей лежит за пределами вашего родного города, у вас есть финансовый резерв, запас терпения и огромное желание изменить свою жизнь, дерзайте. Москва вам покорится. Оглядываясь назад, могу уверенно сказать, для переселения в столицу лучше подготовить почву. Предупреждаю, легко не будет. Нужно научиться преодолеть страх перед неизвестным будущим и полностью отдаться своей задаче. Будут взлеты и падения, ложь и обман, но необходимо пройти трудный путь с чувством собственного достоинства и гордо поднятой головой.